Глава вторая. Нейроинтерфейс. Зокхи Ли вошел в зал переговоров тихо, почти крадучись. Огромное открытое пространство всегда пугали его, а иногда вызывали даже эпилептические припадки. И сейчас, несмотря на то, что он находился пускай и в просторном, но все же помещении, невидимая холодная рука сжало сердце, а ноги задрожали. «Ну, чего ты там замер, Зокхи? Заходи!» Поманил его рукой Кронос, крупный мужчина преклонных лет, с аккуратно и изысканно прилизанной прической и искусственной кожей на лице. «Заходи, говорю, только тебя и ждем!» Зокхли сделал неуверенный шаг, потом другой, набрал как можно больше воздуха в деформированные легкие и быстро засеменил к своему месту у края огромного глянцевого стола. Сел на стул, поджав под себя ноги. В зале переговоров, помимо его нейроконструктора и верховного распорядителя игр Кроноса, находилось еще трое. Статная женщина со строгими чертами лица по имени Мара, отвечающая за безопасность комплекса. Главный инженер уровней, невысокий доходяга Миндер. И трехпалый серокожий гуманоид Коуч Юн, выходец из мира вассала Лаксийской империи Гайн-Ада, который держал под своим началом целый зверинец неведомых тварей. Их всех Зокхли знал уже давно, но почему-то каждый раз на переговорах чувствовал себя под их взглядами очень неуютно. «Теперь можем начинать», — сказал Кронос и хрипло прокашлялся в кулак. Ходили слухи, что он чем-то неизлечимо болен и что очень скоро ему придется передать свой пост преемнику. Но Зокхли не понаслышке знал, в чем истинная причина недуга. «Как вы, разумеется, знаете, через 2 дня начнется очередной сезон игр. Все приготовления завершены. С вашими отчетами я уже тоже ознакомился. Однако у меня остались некоторые вопросы». Верховный распорядитель игр скосил взгляд на Зокхли. Тот нервно сглотнул и отвел взгляд. «Не делай вид, что не понимаешь, о ком я говорю, Зокхи. Тебе есть что сказать?» Нейроконструктор собрал все мужество в свой маленький кулачок и посмотрел на Кроноса. «Вы по поводу нейроинтерфейса?» «Конечно. Ты же у нас специалист по этой части». Зокхли мельком оглядел остальных. Мара скучающе осматривала противоположную стену, Миндер барабанил пальцами по столу, а Коуч Юн сидел неподвижно, прикрыв мутными веками огромные черные глаза. Для его народа это было обычное дело. Они так то ли дремали, то ли медитировали. «Я его доработал до почти совершенного состояния», произнес нейроконструктор. «Можете приступать к установке?» «В прошлый раз ты говорил то же самое. Все мы помним, чем это закончилось». Миндер хмыкнул, а Мара зловеще улыбнулась. Холодная рука сжала сердце Зокхли еще сильнее. «В этот раз я учел все погрешности», выдавил из себя нейроконструктор. «Последний тест завершился еще вчера. Нейроинтерфейсы полностью готовы к использованию». «Да расслабься уже!» — хлопнул его по плечу главный инженер уровней. «Никто тебя ни в чем не винит. Все ошибаются. Просто мы больше не можем ошибаться», — перебил его Кронос. В голосе сквозил холодок. Правительство тратит огромные деньги на разработку и улучшение этих нейроинтерфейсов. Скажите спасибо, что идет война, и мы можем использовать пленных в качестве подопытных. При этом даже за них мы должны платить немалые деньги. А бюджет у министерства не резиновый. Я понимаю, неуверенно промямлил Зокхли. Кронос вздохнул и потер лоб. Искусственная кожа при касании неестественно проминалась. Нейроконструктор на миг задумался. А как выглядит лицо распорядителя без прикрытия? Ведь ему 150 лет. Значит, он мало чем отличается от иссохшего трупа. От этих мыслей Зокхли стало дурно, и он быстро отогнал их прочь. «Эксцессы больше не должны повториться», — произнес Кронос. Нейроконструктор кивнул. Распорядитель перевел взгляд на Коуч Юна и спросил. «Как чувствует себя твое зверье, Чью? Ты завершил все мутации?» «Все хорошо, повелитель», — выдал механическим голосом портативный переводчик у него на плече. Гайнадец же тихо проклацал мелкими ротовыми клешнями. «Специально не кормлю их, чтобы были злее». «Смотри, не перестарайся, а то подохнут еще от истощения или ослабнут. Бой с хилым противником никому не интересен. Они в лучшей форме, чем когда-либо». «Послушаешь вас, так прямо лучшие игры за всю историю арены грядут». «Так и есть», — улыбнулся Миндар. Кронос что-то еще сказал, потом задал вопрос Маре. Зокхли не слушал, погрязнув в омуте собственных мыслей. Долгие месяцы он кропел над улучшением нейроинтерфейса, менял и модернизировал контуры, добавлял целые мини-системы, работающие в связке друг с другом. И теперь его изобретение было полностью готово. Осталось испытать в реальных условиях. На этот раз нейроконструктор был уверен, что заказчик окажется доволен, потому что он использовал весь свой потенциал, раскрыл в себе гения и заставил его как следует поработать. И еще под конец всех ждал сюрприз. Мелкие глаза Зокхли прищурились, а тонкие губы растянулись в довольной ухмылке. Я открыл глаза, осмотрелся. Комната со светлыми стенами, в углу надрывно шумел кондиционер. Передо мной сидел мужчина в обтягивающем медицинском комбинезоне и с респиратором на лице. Все так же, как и несколькими минутами ранее, до того, как мне ввели в нос какую-то тонкую металлическую трубку. «Как себя чувствуешь? Головокружения нет?» Я снова огляделся. «Нет. Все по-прежнему», — покачал головой. Медик грубо раздвинул пальцами мне один глаз, внимательно осмотрел, то же самое проделал со вторым. «Боль где-нибудь чувствуешь? В голове тяжести нет? Ответь словами». «Ничего необычного не чувствую», — произнес я. «Очень хорошо. Отторжения нет. Значит, внедрение прошло успешно». «Для чего это было нужно?» Медик хмыкнул и посмотрел на меня, как на идиота. Сказал: «Скоро узнаешь. Через некоторое время нейроинтерфейс окончательно идентифицирует мозг и тело, пройдется по нейронным путям и только после этого выйдет с тобой на связь». «Выйдет на связь? В каком смысле? Заговорит со мной?» «Не совсем, но ты поймешь. Все, нет времени. После тебя еще куча народа. Иди». Я слез с кресла и вышел из кабинета. «Ну, как ты, Шой?» — спросил Ролдон, сутулый мужичок с глубоким шрамом на левой щеке. С ним у меня вчера завязалась беседа. Оказалось, что он тоже землянин и живет в провинции Рос, только южнее от моего города почти на 1000 километров. В масштабах межгалактических перелетов, можно сказать, почти сосед. «Ничего не изменилось. Ребята тоже ничего понять не могут. И зачем все это? В нос, говорят, какую-то трубку суют». Я кивнул. «Наверное, датчики наблюдения ставят», — предположил он. «Или мини-бомбы. Чтобы в случае чего?» Провел пальцем себе по горлу и усмехнулся. «Нет, это что-то другое», — произнес Гигион басовитым голосом, встав рядом. Высокий, мускулистый, со светлыми всклокоченными волосами и густой короткой бородой. Мне он напоминал старорусского богатыря из былин, того самого, которого звали Алешей Поповичем. До плена тоже служил в тяжелой пехоте вместе с Лайсоном. Ему нейроинтерфейс уже вживили, но, похоже, ничего не объяснили. Неудивительно, со стороны он кажется туповатым, вот и не стали тратить времени. «Капсулы с ядом?» — высказал догадку Ролдон. «С другой стороны, почему мы решили, что это какое-то устройство?» «Это нейроинтерфейс», — раскрыл тайну я. «Нейроинтерфейс? Это что еще за хреновина такая? Какой-то наноимплант?» «Наверное», — пожал плечами я. «Для чего он нужен?» — поинтересовался Гигион. «Я не знаю. Медик сказал, что нейроинтерфейс скоро сам свяжется со мной». «Ага», — прищурился Ролдон. «Значит, это какой-то искусственный интеллект». Пространство вокруг вдруг исказилось, все замельтешило, в ушах загудело и меня резко затошнило. Я согнулся, но спазм тут же прошел. Зрение и слух тоже вернулись к нормальному состоянию. Или нет. По бокам обзора замелькали какие-то символы, снова замельтешили, а потом прямо перед глазами возникло несколько строк текста. «Нейроинтерфейс модели Богомол 3.1 установлен. Синхронизация с организмом объекта проведена успешно. Метаданные. Объект. Человек. Европеоид. Мужчина. Происхождение. Планета Земля. Солнечная система. Возраст. 32 года, 2 месяца. Календарный. 30 лет, 4 месяца. Биологический. Имя. Шой Рогинев. Идентификатор. УВ-839999. Рейтинг – 0. Энергоемкость – 0/1000. Состояние здоровья – 87%. «Шой, ты в порядке?» – спросил Ролдон. «Выглядишь так, как будто долбанного призрака увидел». «Лучше, чем призрака. Нейроинтерфейс вышел на связь». «А почему со мной не вышел?» – удивился Гигион. «Мне его раньше тебя поставили». «Я так понимаю, у всех это происходит индивидуально. Система нейроинтерфейса должна сначала синхронизироваться с телом». «Конечно. А чтобы твою тушу синхронизировать, потребуется много времени», — вставил Ролдон. «И что в нем есть, в этом нейроинтерфейсе?» Поинтересовался Гигион, а потом схватился за лоб, наклонился и присел. «Черт! Теперь и меня накрыло!» Подошла очередь Ролдона, и он быстро скрылся в кабинете медика. Я же смахнул текст усилием воли. Внизу возникла полупрозрачная панель, как будто я смотрел на мир через визор. Стоило о ней подумать, как она резко раскрылась снизу вверх. Теперь перед глазами появилось несколько разделов. Состояние, улучшение организма, способности и гипермутации. Я открыл первый и обомлел. Перед взором возникли десятки параметров моего тела, большая часть из которых ни о чем не говорила. Единственное, что я смог понять, так это то, что мой организм страдал легкой степенью обезвоживания и голода. Еще фигурировало несколько безобидных вирусов в крови и легкое воспаление кожной ткани на лице. Решил покопаться в нем позже, поэтому закрыл и перешел в следующий раздел. Но он, как и последующие два, оказались пусты. «Полезная штука», — с удивлением для самого себя решил я. «Притом полезная как в быту, так и в бою». Недаром же под развитие организма определили целых три раздела. Значит, у этого наноимпланта есть возможность развивать и улучшать тело. Однако зачем нейроинтерфейсы понадобилось ставить пленникам, которых очень скоро выпустят на какую-то арену, где те вскоре сложат головы? Весьма странный поступок. Гигион тоже ушел в себя. Сидел на корточках и смотрел в одну точку, словно пребывал в трансе. Я огляделся и понял. Изучать нейроинтерфейсы принялись многие из тех, кому его уже вживили. Значит, затраты времени на синхронизацию тела у всех примерно одинаковые. «Внимание всем заключенным!» Внезапно раздался голос из громкоговорителей, и на гладкой поверхности стен над нами появились огромные двумерные изображения немолодого человека. Одет он был в черную форму с изображением эмблемы Лаксийской империи на груди. Кожа на лице выглядела так, будто ее содрали с другого человека и небрежно приложили к новому владельцу. «Мое имя Кронос. Я верховный распорядитель игр. Я почти уверен, что вы, граждане вражеской для нас державы, совершенно не осведомлены о нашей культуре и обычаях. Я исправлю это недоразумение. Как известно, наша Великая Империя образована чуть больше века назад, и с тех самых пор каждый год мы проводим игры, так называемый турнир Тысячи Миров, на котором в неравной схватке сходятся наши чемпионы и представители других цивилизаций и экосистем. Недавно мы чуть изменили правила, дав возможность поучаствовать в этом великолепном зрелище не только лаксийцам, но и сторонникам недружественных держав. Вам, некогда военнопленным, а ныне полноценным игрокам, выпала великая честь сражаться наравне с нашими лучшими воителями. Не буду скрывать, не все смогут пройти испытания, но тот, кто окажется сильнее и проворнее остальных, в конце турнира получит наивысшую награду — свободу и подданство самой великой державы галактики — Лаксийской империи. Верховный распорядитель умолк, видимо, дав нам, низшим существам, возможность возликовать и проникнуться величием ситуации. У многих, наверное, в душе притаилась надежда, гласящая, что шанс выжить есть, и он перед ними. Надежда — это все, что у нас осталось. Это последнее и единственное, что еще имеет значение, и чем так умело манипулируют локсы. Завтра в полдень открывается 113-й сезон игр, великий турнир Тысячи Миров. Снова заговорил Кронос. Он продлится ровно 30 дней. И за это время вы должны будете показать себя в лучшем виде, проявить свои самые сильные стороны. За вами будет наблюдать вся Лаксийская империя, в том числе и Его Величество сам император. Я думаю, что это также важно и для вас, ведь вы в некотором смысле представляете Альрийскую Федерацию, поэтому просто обязаны не ударить в грязь лицом и доказать, что ваша держава еще на что-то годится. На последних словах он усмехнулся и поднес кулак к губам, как бы давая всем понять, что таким образом выдал остроумную шутку. «А теперь я бы вам порекомендовал хорошо выспаться перед завтрашним днем. Для некоторых из вас эта ночь, возможно, будет последней». «Все. На этом я с вами прощаюсь. Увидимся завтра на турнире». Повсеместное изображение Кроноса исчезло. Кто-то из пленных негромко ругнулся, кто-то обреченно вздохнул. Охранники, что стояли по углам и бдительно за нами наблюдали, засуетились. «Ты это слышал, Шой? Это ж каким нужно быть гребаным лицемером, чтобы выдавать подобные тирады?» — возмутился Ролдан. «Великая честь, полноценные игроки, свобода и подданство самой мать ее империи! На деле же мы станем обычным пушечным мясом. Выгонят, как скот на убой, и начнут по одному отстреливать». «Думаешь, все будет так просто?» — спросил я. «Не знаю, как все будет, но шансов пережить это дерьмо у нас немного». «Мы будем биться до конца. Только так можно победить», — вставил Гедеон. «Боюсь, мой большой и недалекий друг, это нам мало чем поможет», — похлопал его по запястью Ролдан. К нам подошел надзиратель и замахал перед глазами шокером, погнав к выходу. Установка нейроинтерфейсов подошла к концу, и охрана повела нас обратно в жилой блок.